Яковлев замолчал и потянулся за сигареты. Василий Пименович и Леденев ждали, когда он закурит. И что он сказал? Он сказал мне, что ты бегаешь, чиф, за своей бабой, как ошпаренный пес. Это такая порода. Захочет, так у тебя на глазах отдастся кому угодно. Садись, выпьем лучше. Старпом глубоко затянулся, потом еще и еще. Тщательно загасил в пепельнице сигарету. Если бы он не сказал этого, возможно, все бы обошлось. Но от этих слов разум мой снова помутился. Я ударил Подпаскова. Чем ударили? Яковлев удивленно глянул на Бирюкова. Как чем? Кулаком. Он сжал пальцы правой руки в кулак. Вот этим, сказал Старпом. Бирюков и майор переглянулись. Да, протянул полковник. И что же вы хотите всерьез уверить нас, что отправили Подпаскова на тот свет кулаком? Кулак, правда, у вас приличный. Нет, конечно, ответил Яковлев. Кулаком, наверное, не убьешь. Но двинул я его крепко, и он, по-моему, упал. Но и мог удариться головой обо что-нибудь. Поверьте, я не хотел убивать. — А может быть, это и не вы убили? — спросил Василий Пименович. Поначалу Леденев подумал, что Бирюков задал не тот вопрос, но затем решил, что психологически такой поворот в допросе будет верным. — А кто же еще мог убить? — удивился Яковлев, и Юрий Алексеевич отметил, что удивление Старпома было искренним. Или он очень профессионально играет, подумал он, преодолевая то внутреннее сопротивление, которое приходило, когда он думал о Яковлеве как об убийце. «Что вы делали потом?» — спросил он Старпома. «Я выбежал из квартиры. Почему-то мне противно было от мысли оказаться дома, требовать объяснения у жены. Я бродил по городу, дважды подходил к своему дому, но войти не решался. Затем купил водки и отправился на такси в поселок Гремячий ручей. Там работает на барже шкипером мой родственник из нашей деревни. Баржа у него была на отстое, а сам он на борту. Там мы напились. Утром стали похмеляться. Словом, пьянка началась по новой. Мне показалось, что жизнь кончилась. Я снова и снова вспоминал содержание записки, и перед глазами моими вставала жена с бокалом шампанского в руках. А к вечеру приехал баржевый матрос из Поморска. Он рассказал об убийстве Подпаскова. Я перестал пить и рано утром первым автобусом поехал в город. Сразу хотел идти в милицию и обо всем рассказать. Но после выпитого мучила жажда. Решил выпить пиво. В последний, так сказать, раз. Яковлев замолчал, потянулся было к сигарете, но спохватился, отдернул руку и вопросительно посмотрел на Бирюкова. «Курите, курите», — сказал полковник. «Что вы еще можете добавить к своему рассказу?» «Больше ничего». «Хорошо. А теперь мы зададим вам несколько вопросов. Давайте вы, Юрий Алексеевич. Кто-нибудь, кроме вас, знает о том, что вы получили записку?» «Нет, я никому не говорил. Сами понимаете, что такой информации не делится». «Понимаю. А шкиперу, вашему родичу, вы говорили о случившемся?» «Нет». «А как вы объяснили ему неожиданный визит и пиршество?» «Ну, как вам сказать, у моряков не принято доискиваться до причин, по которым их товарищ решил дать газ. Загулять, значит. Сказал, что пришел с рейса, давно не видел земляков, решил навестить. Это ему было достаточно». «Понятно», — сказал Бирюков. «А теперь посмотрите сюда. Ваши гантели?» «Да», — растерянно сказал Яковлев. «Это мои гантели. Я держу их в каюте, чтобы иногда размяться». «Посмотрите внимательно, Валерий Николаевич. Гантели эти кустарного производства. Но и такие изделия могут быть похожими одно на другое». «Да нет же, это мои гантели», — сказал Старпом. «Вот здесь, видите, две каверны рядом и царапина на другой. Я хорошо знаю свои вещи. Это похвально, знать свои вещи. Ваше утверждение запротоколировано. Дело в том, что одной из этих гантелей был убит диспетчер подпасков. Как? — вскричал Яковлев. Но я... Вот именно вы. Вы могли использовать один из этих снарядов в качестве орудия убийства. Видите, как легко отвинчиваются шары с рукоятки? Один такой шар вместе с рукояткой был обнаружен за дверью черного хода у котельной. На шаре нашли следы волос и кожи. Да и форма травмы на голове Подпаскова соответствует форме и размерам шара на гантели. Второй шар, свинченный за ненадобностью, сегодня ночью был найден во время обыска в вашей каюте. Там же была и другая гантелина. Члены экипажа признали это вашей собственностью, как только что признали и вы сами. Так, глухо произнес Старпом, но как? Как могло попасть туда? Мы и пытаемся выяснить, продолжал Бирюков. Подпасков убит гантелью. В этом сомнений у нас нет. Но кто ее принес? Если не вы, следовательно, и обвинять в убийстве вас нельзя. При всем уважении к вашему крепкому телосложению, я не могу согласиться, чтобы с помощью кулака можно было бы отправить к праотцам такого здоровяка, каким был диспетчер. Так что же произошло? — сдавленным голосом спросил Яковлев. Пока не знаю, — сказал Бирюков. Значит, если не вы принесли гантель, вы не убийца. А если убили вы, то вашему искреннему признанию, которое вы сделали нам сегодня, грош цена. Вы далеко не мальчик и, конечно, понимаете, что одно дело убить так, как, судя по вашему рассказу, это сделали вы, а убийство с заранее обдуманным намерением — совсем другое дело. Вот послушайте. Василий Пименович раскрыл небольшую книгу, лежащую у него с левой стороны стола, под рукой. «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», — прочитал он, — «наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со ссылкой или без таковой, или смертной казнью». Но пока отягчающих обстоятельств в вашем деле не усматривается, а теперь посмотрите, как оценивается уголовным законодательством ваш рассказ. Умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или исправительными работами на срок до 1 года. Видите? Как разнятся правовые нормы? Вижу, сказал Яковлев. Только зачем все это? Я признал свою вину. Чего же еще? Весь вопрос в том, какую вину. Надо выяснить, как гантели разделились между вашей каютой и домом убитого. Пока на этот вопрос вы не ответили, да и у нас нет объяснения. И записочку потеряли. Неудачно все складывается. У вас больше ничего нет, Юрий Алексеевич, к Яковлеву? Тогда отправьте подозреваемого. Яковлев, подумайте обо всем в одиночестве. Может быть, вам придут на ум какие-то мелочи, которые вы упустили. Подумайте. Если вспомните что-то новое, требуйте у надзирателя свидания со мной. Некоторое время Леденев и полковник молчали. Затем Василий Пименович подошел к окну и принялся что-то выстукивать по стеклу. «Что скажешь?» — спросил он, наконец, резко поворачиваясь к Юрию Алексеевичу. «А что сказать? И так можно прикидывать и эдак. Со вчерашнего вечера, как я узнал от его жены обо всем, да еще после обыска на судне, особенно прикидываю Яковлева на роль волка. Не ложится он на эту роль, ну никак не ложится, Василий Пименович». Эмоции, дорогой майор. А факты? Факты, конечно, упрямая вещь. Пока не свидетельствуют против него. Гантели. и эти страницы исправил в тайнике. Какая-то связь между Яковлевым и убитым Беном, конечно, есть. Но какая? Это нам и надлежит выяснить. Какие у тебя соображения в целом, Юрий Алексеевич?